Здравствуйте, друзья! Ну вот настало время поговорить о русском языке. Самое что ни на есть время. И для этого у нас в студии сегодня Анна Стамбровская, филолог, кандидат филологических наук, комсомолка. Просто симпатичная девушка. Добрый день. Добрый день, Анна, да. Добрый вечер. Ну или добрый вечер. У кого что, как. Да, в данный момент, у кого что. Мы собрались сегодня, друзья мои, работать над ошибками. Ошибок мы в жизни совершили, видимо, достаточно. Я прям предполагаю это. И не только жизненных, но и, в общем, при написании, при речи и так далее. Поэтому я вот вручаю слово Анне и внимательно готов ее слушать. И если что, что-нибудь еще спрашивать. Да, на самом деле ошибки совершаем мы все. Просто какие-то из них очевидно, каких-то мы никогда не догадываемся даже. Но в последнее время такая интересная тенденция намечается. У нас есть люди, которые любят других за эти ошибки ругать. Такая тенденция. У меня всю жизнь, вот честно говоря, таких людей я встречал постоянно, честно. Ну да, я думаю, что вы встречали постоянно, просто ваш круг общения таков. А сейчас есть в интернете картинки устрашающие, что кто путает ся и ся с мягким без мягкого знака, того черти будут поджаривать на сковородках. К тому придет черная рука. Да, к тому придет черная рука. Но я о чем хочу сказать, что наши ошибки речевые, они не заканчиваются на неразличении мягкого знака в окончании глаголов. Они только начинаются. Вот я всегда провожу такой небольшой эксперимент со своими слушателями. Я сейчас, Олег, с тобой его проведу. Угу. Хорошо. Вот буквально три вопроса. Я задаю вопрос очень интеллигентному, сверхобразованному человеку. Не надо, я сейчас опозорюсь. Ты увеличишь просто мой позор. Опозорятся все. Хорошо. Ну вот смотрите. Первый вопрос. Как нам сказать правильно? Выехать со двора или выехать из двора? Ну, вообще, вот в литературе часто встречается со двора выехал там и так далее. Вот, да. Вот. А 99% простых смертных, которые давным-давно держали в руках литературу, книги, там еще что-то, кого-то слушали очень умного и воспитанного в вопросах русского языка, они скажут «выехать из двора». Серьезно? Да. Я проводила опрос среди взрослых людей, гражданских, муниципальных служащих. И они говорят мне, выехать со двора – это такое вот просторечное. Выехать из двора – это вот правильное. Так считает большинство. Это первое, скажем так, такая… Первый тест, хорошо. Первый тест. Второй тест. Когда мы говорим о человеке, нелицеприятный человек, что мы имеем в виду? А мы разве о человеке так говорим, нелицеприятный? Мы можем говорить о нем нелицеприятно. А что такое нелицеприятно говорить о человеке? Ну, это значит, что мы говорим о нем какие-то вещи, которые ему не к лицу. Которые ему не к лицу или по-другому еще как говорят? Ну или за глаза, допустим. Или неприятно. Или, в общем, какие-то вещи ему действительно не очень приятные. Это какая-то отрицательная характеристика, нелицеприятно. А на самом деле, если мы откроем словарь, мы очень сильно удивимся. Угу. Потому что нелицеприятный – это объективный, беспристрастный. И нелицеприятный человек, и нелицеприятное мнение – это объективный человек и объективное беспристрастное мнение. Как правило, объективное мнение, да, но не все, как правило, точнее, да, поэтому вот немножко вот такой, да, так сказать, контекст появился, оттенок. Угу. Дело в том, что слово нелицеприятный, со двора и с двора я потом объясню, в чем там причина. Нелицеприятный – это слово, которое произошло от фразеологизма, то есть от устойчивого выражения, невзирая на лица. Фемида судит, невзирая на лица. То есть, кто бы ни пришел. Ну да, да, вот ты сейчас мне сказал, вне зависимости от ранга, свою ошибку. Да, скорее всего, конечно, я бы употребил это слово скорее не в отрицательном контексте, а именно в таком, то есть в независимом суждении, что-то такое. Да, ты права совершенно, да. Да. Прости, это вот да, мой косяк. Это не косяк. Это, это дело в том, что это отражение общей картины речевой. Дело в том, что даже если мы являемся такими носителями абсолютной нормы, как сказали бы филологи, если мы всегда и везде все говорим правильно, но нас при этом окружает несколько иное речевое окружение, угу. не такое, как должно быть, предположим. Ну, понятно. Со временем, если мы не обращаем внимания, у нас будет потихонечку градус терпимости к ошибкам снижаться, и мы будем на самом деле, мы можем этой болезнью заболеть. Так, а третий-то какой? Речевой. Третий вопрос какой-то. А третий вопрос, сейчас, одну секундочку. Мне просто стало интересно. Ага. Опозорился вот, совсем, да? Не-не-не, это ни в коем случае да. не способ опозориться. Это общая температура по больнице. Вот абсолютно типичная ситуация. Вопрос такой, теперь мы с вами пройдемся по акцентологии, то есть по науке об ударениях. О, это самая моя такая больная тема, честно скажу, да. Как правильно сказать? Малая толика или малая талика? Ну, я бы сказал толика, если честно. И все скажут толика. Да. А если мы откроем словарь, мы увидим там малая талика. Ну, да, вот. Когда возникает ошибка? Угу. Ошибка возникает в том случае, если есть разрыв между нормой, которая продиктована словарями, справочниками, грамматиками, и тем, что лингвисты называют таким смешным словом «узус». Узус – это вот совокупность всех наших речевых актов, то есть то, как мы на самом деле говорим. Ну, языковая практика, можно так языковая сказать. Языковая практика, да-да-да. Угу. Вот когда есть разрыв между тем, что в словаре, и тем, что в языковой практике, как раз возникает та самая коварная ошибка. Вообще, на самом деле, вот я же тоже когда-то на филологическом учился, вот, и мне запала в душу вот такая теория, которую я вот до сих пор придерживаюсь, это не значит, что она абсолютная, и мы, может быть, сейчас даже поспорим на этот счет, но язык живет по своим объективным законам, вот это принципиальный совершенно вопрос, и, безусловно, существует некая норма, и существуют носители этой нормы, и носителями вот в нашем случае являются средства массовой информации, предположим, электронные, но должны, во всяком случае, быть таковыми. Литература, любое писанное, так сказать, слово, публикованное, оно, по идее, должно выражать некую норму. А люди, которые непосредственно в живом общении находятся и которые контактируют с разного рода обстоятельствами, с другими людьми, с другими языками, то они вот эту норму постепенно все равно размывают. И, конечно, вот когда один другому на улице, там, например, говорит, ты неправильно говоришь, ну, и в языке вот это, что мне для меня было важно, я сейчас закончу свою длинную речь, там важно, чтобы тебя понимали. Вот это принципиально важно. Говоришь ты там, если ты говоришь «мука», а хотел сказать «мука», то тебя не поняли. И вот это принципиальная разница в расстановке ударений. А если ты говоришь «малая толика» или «малая uh-huh. талика» в разговоре, я подчеркиваю, uh-huh. в разговоре, uh-huh. вот, да, то человек совершенно четко понял, что ты имел в виду, и ему совершенно не важно, правильно ты сказал это или неправильно, ну, вот в смысловом, в практическом смысле вот этого действия. Вот. И это тот самый закон языка, который, по большому счету, во-первых, позволяет языку приспосабливаться к новым обстоятельствам житейским, потому что если бы у нас таких обстоятельств не было бы слова «машинальность» 19 века. Еще Пушкин, помню, об этом писал, угу, да. Угу. Вот. Не было бы многих таких слов, которые мы сейчас... Нимфетки не было бы. Да, нимфеток бы не было, гаджетов бы не было, микшеров бы не было, да и микрофонов, в общем, скорее всего, тоже бы не было. Вот. Ну, появились микрофоны, появилось слово. А плюс ко всему, я уж не говорю про то, что не было бы итальянского, французского, испанского языков. Так, по-моему. Да? Ну, не знаю, не знаю. Нет, ну, это, собственно, образование из вульгарной латыни. Вот, насколько я понимаю. Вот была золотая латынь классическая, mm-hmm. потом она стала вульгарной, а потом она, по большому счету, вот так вот трансформировалась в романские языки, которые мы сейчас наблюдаем. Да. Я не говорю, что русский язык когда-нибудь трансформируется в какой-нибудь, не знаю, не русский. Я надеюсь, во всяком случае, на это. Но то, что он трансформируется, это безусловно. Вот. Но с русским языком, я думаю, ничего не произойдет такого. Не, ну да, на самом мы будем деле, стараться. Я согласна с тем, что ошибки появляются, ну, вот это вот расхождение между нормой и практикой появляется, когда язык меняется сам, да, есть некие законы, которые не обойти никак. Угу. Например, давай. В глаголах ударение, как правило, меняется каким образом? Ходить на окончание, да, угу. Он ходит. Но, и это во всех глаголах двусложных такая ситуация. Но есть один хитрый глагол. который нам не дает покоя. У нас на районе не звонят, а звонят. Ну, так-то да. Да. Так-то да. И почему-то, смотрите, почему-то вот это ударение, оно там зацепилось на окончании, и хотя вся уже, все глаголы ушли вперед, и у всех уже ударение стоит на корне, угу. Почему-то звонить у нас вот таким вот образом держится. А знаете почему? Почему? Потому что правильная речь, вот это соответствие нормы, норме, оно позволяет нам маркировать некоторые социальные вещи. То есть? Ну, то есть мы понимаем, что если приходит юрист, специалист-адвокат, которому поручаем какое-нибудь сверхважное дело, и он себя позиционирует как юрист высочайшего класса, и он говорит, ну, ты мне позвонишь? Мы понимаем, что образование он получил явно не в МГУ. Что что-то здесь не так, какой-то здесь есть подвох. Это вот формальность, вот это правильно. Нет, это не формальность. А вдруг он зато вот человек такой, который вообще достанет, разовьет и может потом быть, и защитит. Может быть, не спорю. Угу. Но смотрите, получается как, что все-таки правильная речь, она показывает в первую очередь, ну, уровень нашего образования. И нашего языкового окружения тоже, кстати. Согласен, но я здесь готов немножечко совсем поспорить, Аня, позволишь, если раз уж мы так с тобой, нас свела судьба в этой студии сегодня. Я просто знаю людей, которых можно называть, ну, начетником или что-то в этом роде, такими вот людьми, которые вот ходят и слушают, правильно ты ударение поставил, неправильно, и каждый раз, когда вот они вот получают прям удовольствие, если они услышали, я это вижу садисты. По их лицам, да, такое, ты неправильно сказал, вот нужно вот так сказать. И на самом деле, действительно, они правы. Тут вопросов нет, что они правы. Но уместно ли было делать это замечание, им это не важно. Вот в данной ситуации, в данном контексте, уместно да или нет. Больше того, я хочу сказать. Ну, я не хочу сказать, что я тут такой умный, а все остальные дураки. Но если человек глуп, ну, это видно. И вот среди вот этих вот принципиальных людей, в общем, недалеких людей достаточно много. Потому что вот такие длинные речи, как я сейчас, они произносить, например, вряд ли смогут. Связано. Там с синтаксисом будут серьезные проблемы, с формированием, с формулированием, со сложно подчиненными предложениями, с деепричастными оборотами. Вот это, на мой взгляд, показывает культурную развитость человека, его интеллектуальный багаж, скорость его мышления, бла-бла-бла. А если человек где-то, ну вот, это я себя оправдываю, сказал, звонит, ну оговорился в конце концов. Они совершают ошибку, но эта ошибка уже коммуникативная. Угу. Это ошибка коммуникации. Потому что эффективная коммуникация предполагает, что обоим участникам комфортно. Угу. Я никогда никого не поправляю, клянусь. Только если человек специально меня попросит последить, тогда я это сделаю. Ну, в общем, поэтому, наверное, тебя больше людей любят, чем, вот, допустим, тех, про кого я говорю. Ну, смотрите, какая вещь. Вот то, о чем мы с вами говорим, о правильном ударении, о правильных предлогах и так далее, и так далее, и так далее. Это вот, ну, такая вот основание пирамиды такой ценностной, да? Угу. Потому что намного сложнее, намного интереснее ошибки, например, стилистические. Это тот самый канцелярит, о котором писал Чуковский. Ну, с этим вообще отдельная тема. Вот мы сейчас все прямо больны. Да, мы сейчас об этом поговорим. И могучий. У нас же люди, если честно, в основном, по крайней мере, до возникновения социальных сетей, они в основном писали либо заявы, я извиняюсь за такое просторечие, ну, заявления там. То есть, если приходилось писать, ну, в лучшем случае это письма там из армии или в армию, или каким-то родственникам, вот. А в основном очень часто люди приходилось писать какие-то официальные бумаги. И вот, по-моему, оттуда как-то закрепилась вот эта канцелярщина жесткая такая. И она вот кочует везде. Иногда ее даже вот а в социальных сетях там, конечно, другая крайность, но мы об этом поговорим. Так же? Ну, я думаю, что мы о канцелярите поговорим отдельно, да. Потому что это так болезнь, которая поразила всех. Угу. Я считаю, что это такая даже не эпидемия, а пандемия уже полноценная. Ну да, можно о корнях этого заболевания рассуждать долго, оно есть, ну, диагностировано. А как правильно, о корнях или о корнях? Ну, о корнях, я думаю. А ты сказала о корнях. Ошибаются все. Я тебя кстати, поймал. Вот она. Я тоже знаю, как оправдаться. Да. Я тоже знаю, как оправдаться. Да. На самом деле, вот спонтанная речь предполагает ошибки. Вот золотые твои слова. Да. Я выбью их над воротами этой студии. Спонтанная речь позволяет ошибки. Она я правда с этим согласен. Она предполагает ошибки, да. На самом деле. Потому что, ну, предполагается, конечно, что кандидаты наук не должны так говорить, но это, иногда даже с ними это случается. Но мне хотелось бы на самом деле вернуться еще вот к причинам возникновения ошибок. Потому что иногда за ошибками стоят очень интересные социальные явления. Вот такие глобальные даже. Вот есть одна ошибка такая, уже не акцентологическая, то есть не ударение, а именно орфоэпическая, то есть произносительная. Многие слова, оканчивающиеся на «изм», как мы помним, в Советском Союзе произносились... С мягкой буквой. Да. Коммунизм. Коммунизм, социализм и прочие другие интересные вещи. Вот непререкаемый авторитет в области орфоэпии Рубен Иванович Аванесов в своей монографии, посвященной русскому произношению, описал механизм появления этой ошибки. Да, он интересно. Прекрасен. Дело в том, что когда был свергнут царский строй, сменились, как любят говорить политологи, элиты, и к власти пришли те люди, которые были носителями, ну, языка очень простого. И вот как раз они начали смягчать вот этот вот... Нет, ну а почему? И получается, что... Ну, вот... А почему носители простого языка смягчают, а носители, скажем так сказать, ну вот нормы, они не смягчают? Вот почему? Вот почему они не смягчают какую-нибудь другую букву, там, например, а вот именно вот эту вот... Здесь нулевого пациента определить очень сложно. Угу. Почему? Потому что от кого-то это вот заболевание прошло, пошло и размножилось. Но я полагаю, что я могу предположить, что это был какой-то такой харизматичный лидер, как некогда у нас Горбачев, который начал смягчать, и все за ним. О, вот он правильно делает, мы тоже будем смягчать. Я подозреваю, коммунизм. Вот ты как раз только что сказала, я подозреваю, что это, скорее всего, просторечие диалектического такого характера. Я имею в виду от диалекта произошедшее. Оно похоже на какое-то южнорусское чуть-чуть, вот, где вообще смягчаются, г там говорят, зе там и прочие вещи. А поскольку у нас и Никита Сергеевич, простите, руководитель Советского государства, популярный. А после него Леонид Ильич оттуда же, в общем, из южнорусских или украинских районов, корней и так далее. А за ним еще и Михаил Сергеевич Горбачев. Знаешь, как много руководителей высшего ранга у нас говорили вот с таким, с легким южнорусским акцентом. Явно. Мне так кажется, что вот это как-то оттуда возможно, пошло. Возможно, возможно. Но изм старше. Изм еще старше? Старше. Я говорю же, революция. Со времен революционных Аванесов отсчитывает вот эту вот ошибку, вот это интересно. Отклонение. Надо посмотреть, кто именно употреблял это. Вот. Жалко, записи не осталось. Да. Так бы послушать, там как Троцкий говорит, или Ленин, и было бы все понятно, кто из них вот коммунизму нас повел да. не тем путем. Хорошо, интересно. Сейчас, конечно, ошибки, которые появляются, они быстрее распространяются. Вот я на примере одного неправильного ударения. Всем известно, что баловать – это неправильно. А правильно – баловать. А как-то приятнее говорить «баловать». Не знаю, а почему. Я скажу, почему приятнее. Да. И вот откуда, в общем-то, это пошло. Угу. Дело в том, что все мы в детстве смотрели прекрасный мультик про Карлсона. Угу. И что он там делал? Он плюшками баловался. Ну причем да, он не баловался, он точно. Он не баловался. А почему он баловался плюшками? Потому что он простой мужчина в самом расцвете сил. Mm-hmm. И вот эта ошибка, она была специально прописана в сценарии мультика. А, это так для того, чтобы, было? Конечно, для того, чтобы показать, что вот он такой, ну, простой парень, да? Mm-hmm. Не балуется он плюшками, а балуется. Но оказалось, что целое поколение детей, взросленных на этом мультике, mm-hmm. не предполагают другого ударения. Причем мне взрослые дяди и тети говорят, вот когда мы размышляем об правильном ударении в этом слове, они говорят, ну как же, а песня же есть. «Баловать хочу тебя сегодня, баловать». Да, с песней вообще не поспоришь, слов не выбросишь из песни, да. Ну вот получается, да. Что... Я вот, кстати, хотел перейти как раз вот к нашему заголовку и тут же вспомнил песню про чашку кофею. Я тебе налью? Да. Это вот, я все время, каждый раз, когда слушал эту замечательную песню, а, и там, значит, там же вот, если по ударению смотреть, я все-таки доведу до конца вот эту тему. Чашку кофею я тебе бодрящего налью и по-настоящему спою новую там на первый слог песню не ложится, там песню конкретно, и она поет песню. Ну, шикарно. Ну, песни слов не выкинешь. Так кто-то насчет кофею? Как насчет кофею? О, это любимая моя тема. Кофе как проблема всплыло. Он же всплыл. Но буквально года 4 или 5 назад. Мы помним, был прямо бум в средствах массовой информации. Тема была такая: «О, боже мой, они испортили русский язык! Все, лингвисты все исковеркали, кофе теперь средний род. Какой кошмар!» Истоки этой проблемы, вот этого ажиотажа нездорового, они достаточно простые и бюрократичные на самом деле. Мы все знаем, что у нас есть закон о русском языке. Я сомневаюсь, конечно, что хоть кто-то его открывал и смотрел, что там в нем. Но я скажу сразу, что там ничего интересного нет особенно. Вот. Был закон о русском языке, но не было списка литературы, который этот закон бы, ну, скажем так, обосновывал с точки зрения научной. То есть не было понятно, где настоящий это правильный русский язык. Словари Ожегова, наверное, не знают. Ну, об Ожегове мы потом тоже поговорим. Угу. Это будет уже отдельная песня. Отлично. И вот этот список появился вдруг, ура-ура, и журналисты наконец-то некоторые в первый раз заглянули в словарь. В орфоэпический. И увидели там, какой кошмар. Кофе, мужской род, запятая, средний род. И сказали: все, мир рухнул. Но они не заметили одной такой штуки, очень важной, одной маленькой пометы. Вот там рядом со средним родом было написано «разг». То бишь что? Разговорный вариант. Дело в том, что норма не существует как, ну не знаю, там, сферический конь в вакууме. Данная раз навсегда для всех условий. Ну, мы говорили об этом, да. Есть норма для там официально делового стиля, есть норма для научной сферы, есть норма вот для официального общения, а есть то, что позволяет некоторые послабления. Норма разговорной речи. И вот как раз в разговорную речь этот средний род и попал. Ну, а из разговорной он попал в литературную? Или нет? Нет. Или не попал? Нет. Ну, литературная речь что подразумевается? Ну, а когда речь, мы пишем, вот что-нибудь пишем. Ну, немножко все по-другому на самом деле. Что мы очень часто используем понятие нормы литературного языка, но к литературе это отношение никакого не имеет абсолютно. То есть это некий такой эталон, идеальный язык, который позволяет нам, ну, если смотреть глобально, сохранять там единство нации на такой территории с помощью единства языка. Серьезная задача, да? Очень серьезная задача. То есть он позволяет нам, ну, формализовать и сохранить. Потому что иначе мы бы распались все на разные диалекты, говорили бы каждый по-своему, только Сибирь говорила бы красивше всех. Да, как всегда. Потому что у нас, на самом деле, с точки зрения произношения, язык очень близок к литературной норме изначально. Самый правильный язык. Да, да. Я могу по этому поводу потом небольшое отвлечение сделать, собственные наблюдения. Могу сейчас это сделать. Да, давайте. Не, на самом деле, где-то в 88-м году я впервые попал на достаточно долгое время в Москву, ну, на несколько месяцев, я на обучение работников радио и телевидения. Я работал тогда на телевидении, на краевом, меня отправили. Вот, и обучали нас там, показывали, как нужно работать в Останкино. Вот, на Королёва, вот в этом большом центре. Мне посчастливилось многих людей видеть, там, взглядовцев и так далее. Но я сейчас не об этом. Там очень забавно. Вот Останкино, огромный комплекс стоит. Мы живем рядом, утром встаем, идем туда. И там все разговаривают так, как мы. Вот, вот все вокруг, в коридорах, везде, там люди, в общем, ты общаешься. И не замечаешь, что нет ощущения, что ты из Красноярска куда-то попал в другое место. Вот, это я тогда заметил. Как только обеденный перерыв, и нужно перейти через дорогу. И ты идешь купить колбаски. Тогда в магазинах в Москве еще колбаска продавалась. Вот, да, это тоже яркое впечатление после Красноярска. Ты заходишь в этот магазин за колбаской, и ты попадаешь вообще в другой мир, в какой-то аквариум. Все говорят: пожалуйста, мне взвести вот это. Вот. Ну, я сейчас не смогу передать, я не такой имитатор. Но это ощущение, что ты вот правда попал вообще в чужую среду, в другую страну, и почему-то ты понимаешь, что они говорят. Хотя вроде как не должен. По счастливой случайности. Да, хотя не должен. Вот забавно, да. В Москве вот так. А вот люди, которые в Останкино, ну, так сказать, определенного культурного уровня, там, видимо, и требований, соответственно, поскольку они же в эфире говорят, для всех. Ну, тогда я начал гордиться тем, что вот мы из Красноярска, и мы, нам не надо переучиваться, так, убирать вот этот акцент. Которого нет. В смысле, он как его нет? Ну, он же есть. А, я имею в виду у нас. Нет, у нас его нет. У них он есть. Поэтому то, что мы ссыльный край, нам наконец-то сыграло на руку. Да, хоть что-то, да, хорошего здесь. Нет, на самом деле здесь все хорошо. Подожди, я тебя прервал. Мы на чем остановились? Хороший вопрос. Да. Мы остановились на том, что литературный язык позволяет нам держать вот это такое единство. Единое пространство, да. Да. Но мы должны понимать, что вот из каждой из сфер общения есть вот свой определенный язык и своя вот такая определенная, с некоторыми отклонениями, возможно, норма. И на самом деле идеально воспитанным с точки зрения правильности русского языка человеком будет являться тот, кто не только пишет «корова» через «о» и в нужное место ставит ударение в слове «звонить», а тот, кто умудряется говорить на всех языках, которые в литературном языке существуют. То есть и писать докладные служебные, и лекции читать в университете, и в средствах массовой информации статьи писать, и на бытовом уровне с парнягой из подъезда поговорить за жизнь. Я всегда, да, говорил, я вот сейчас скажу, вот я всегда говорил, что интеллигентный человек – это не тот, который не матерится, а тот, который матерится там, где это требуется. То есть вот он владеет всеми пластами языка родного своего, всеми, от арго, там, и нецензурной бранью какой-то, до какой-то совершенно канцелярщины и прочее. Главное, он знает, где и как это употребить, чтобы получить необходимый смысловой там, или эмоциональный результат. Правда? Ну, тюремный жаргон, я думаю, все-таки осваивать не стоит. Боюсь, что он нас осваивает. Вот в чем самое, вот что самое смешное. Он нас осваивает. Вот мы сейчас чуть-чуть вот эту тему придержим, потому что у нас сейчас будет небольшой, вот буквально через 30 секунд перерыв. Но я хочу сказать, что он, правда, он настолько поднимается, особенно после 90-х, скорее всего, годов, что мы сейчас вот такие слова многие, которые употребляем. Разборка, да, ксива, стрелка. Ну, это самый легкий вариант того, что бывает. Нет, я понимаю, но это же оттуда. Это же оттуда. И там, если вы говорите, допустим, вот почему, Аня, ты должна понимать, что я говорю, например, слово, ты вот по фене ботаешь, например, да? У меня так спросили, когда я в школу пришла устраиваться. Да, да, да. Ты понимаешь, с чего ради ты должна понимать, что это и такое? Я стала ботать по фене через полгода. А приходится. Небольшой перерыв. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Олег Лютых. Тема следующего выпуска передачи «Фундаментальные вопросы. Русская национальная идея». Встреча 5 апреля в 14 часов по красноярскому времени на радио ВК. Ваш Олег Лютых. Анонс на радио ВК. Я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском хоккее с шайбой. Встречаемся в следующую пятницу, 3 апреля, 21:00 по красноярскому времени. Ваш Дмитрий Золотухин. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе Джеффа Агаев плюс 800. Встречаемся в субботу, 4 апреля в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Великий и могучий. Продолжаем нашу программу. Микрофон Олег Тихомиров. У нас в студии Анна Стамбровская, филолог. Мы говорим о великом и могучем русском языке. И об ошибочках. И об ошибочках, да. Мы вот только тут начали тему про феню говорить, самую интересную. Но мы ее решили отложить, Анна, до следующей программы. Да, до одной слушайте наши передачи. Да, слушайте, много узнаете интересных слов, как минимум. Так что про ошибочки? Про ошибочки. Ну вот я еще один пример буквально приведу, когда наша суровая реальность влияет на то, как мы начинаем ошибаться, и ошибка становится не то что нормой, она становится общеупотребимой. Но это последние события, мы знаем, на Украине, в Украине. Да, кстати, на Украине, в Украине. Всю жизнь говорил на Украине. Ну и литературной норме соответствует только вариант «на Украине». Объясню почему. Украина, название страны, этимологически близко. То есть корни одни. Со словом «окраина». Да, так и в этом нет ничего страшного совершенно, но это этимология, это история развития языка. Это прекрасно на самом деле. Поэтому, конечно, «на окраине», «на Украине». Но какая появилась мысль, она появилась не вчера и не позавчера, она появилась достаточно давно, что все страны используются с предлогом «в» исключительно. Угу. И вроде как, если мы говорим «на», то мы не подразумеваем какой-то целостности, отделенности этой страны. Неуважение. Ну, я считаю, что как это бы вот такой вот, ну, лингвистический миф, наверное, который бытует в некоторых кругах, ну, не лингвистических явно. Да, это понятно, что там люди какими угодно способами, есть люди, точнее, которые пытаются отделиться, отгородиться, доказать, что вот типа у нас некое ущербное отношение существует, вот, и цепляются за любые предлоги. Достаточно часто политика вмешивается в язык. Угу. Такое тоже бывает. Ну, я пример приведу, например, эстонский «Таллин». Угу. Там удвоенное «л», удвоенное «н». Угу. Русскому языку это не соответствует, потому что у нас нет долгот у согласных. Угу. Но, тем не менее, мы пишем так для того, чтобы передать... Чисто уважение. Произношение. Да, вот мы уважаем. Угу. Мне было бы, конечно, очень обидно, если бы предлог «на» заменился окончательно на «в» в Украине. Хотя я смотрю сейчас, я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, особенно федеральные, я вижу, что... Ну, интересно, а как Тарас Шевченко писал? Вот, я, вот, к сожалению, не так хорошо знаю его творчество, но все равно, вот он как писал, на Украине или в Украине? Вот я почему-то думаю, что на Украине он писал. На, мне кажется. Ну, вот. если я не права, пусть меня поправят за такие украинского. Да, я его помню, к сожалению, очень плохо, хотя язык очень красивый, я его очень люблю. Кстати, да, я песни вообще обожаю, вот этот мелодичный язык. Он песенный язык совершенно. Да, мелодичный язык в сочетании с великолепной мелодией, я очень... Когда учился в музыке в свое время и пел в хоре, мне очень нравились украинские песни очень сильно. Вот. Это мы как бы раскинули сейчас задел для наших слушателей, если они найдут у Тараса Шевченко. Да, да, посмотрите. Вот, как он пишет, на Украине или в Украине, да, то мы потом нам сможем с вами поспорить где-нибудь в соцсетях, там, на сайте и так далее. Вот. Мы переходим к ошибкам стилистическим. Это хорошо. Когда мы не знаем, не до конца знаем значение слова, начинаем его как-то сочетать так, как это не должно быть. Я вот буквально несколько таких вот маркеров приведу в качестве примера. Обычно это касается температуры и цен. Какие у нас проблемы бывают? Дешевле склада цен нет. То есть цены дешевые и дорогие. Цена не может быть ни дорогой, ни дешевой. Вариант сочетаемости там очень ограниченный. Она может быть низкой или высокой. Цена может быть низкой или высокой. Да, а товар сам может быть дорогим или дешевым. Дело в том, что в русском языке, так же, как в любом другом языке, слова не сочетаются друг с другом, как попало. Угу. То есть это как вот в химии есть валентные связи, также у лексических единиц, у слов есть вот возможность организовывать эти связи. У кого-то больше этих возможностей, у кого-то меньше. Поэтому говорят, что, например, что нельзя... Не может быть точного перевода с языка на язык, потому что везде вот эти вот валентности, они разные. Вот на примере, на простом, для того, чтобы было понятно, что такое вот лексические связи в русском языке. Ну, то есть калька так часто невозможно. Вот то, что называется калька, это когда вы берете, допустим... возможно по смыслу. То есть точного стопроцентного калькирования быть, ну, как правило, не может. Как правило, не может. Вот с русским языком разберемся. Если много коров, то это что у нас? Стадо. Если много овец, то это что у нас? Отара. Если много птиц, то это что? Стая. А если много волков, то это что? Тоже стая. Опять стая. Вот казалось бы, где логика? Почему так? Почему птицы и волки? Логика, как правило, ну, ее, скажем так, Не то, что нет. Она есть, ну, может, не она связана всегда с тем, что та и другая группа быстро передвигаются. Только можем фантазировать бесконечно. Ну, да, можем фантазировать бесконечно. Но мы должны понимать, что некоторые вот варианты такой неправильной сочетаемости выдают нас с головой, как вот таких людей не особо мыслящих даже. Ну, я вот про цены, например, или про погоду. Погода может быть холодной, теплой, какой угодно. Температура холодной быть не может. Ну, хотя, да. Хотя я вот отслеживаю наши средства массовой информации, угу. Там есть и много чего интересного, вплоть до отрицательных градусов. 30 отрицательных градусов нас завтра ждет, как вариант. А как надо правильно сказать? Если имеется в виду отрицательная 30. Температура. Минус 30, друзья мои. 30 градусов мороза. Я понял. Отрицательная температура же может быть отрицательная или нет? Тоже не может быть. Ну, положительная, отрицательная, да, температура. Да, может да, быть, да? Да, может а холодная быть. Или там жаркая температура быть нет. Не может? Ну, логично вообще, уже да. Уже не может. Потому что ведь мы же говорим об измерениях, об единицах измерения. Как, так же, как о сантиметрах, предположим. Правда? Ну, я не знаю, можно ли тут такую прямо параллель проводить. Надо подумать над этим. Надо подумать. Нет, ну, что-то в этом есть. Просто когда мы говорим вот об единице измерения, то действительно вот некие прилагательные к нему, оно может быть больше, меньше единицы измерения, допустим, да? Но она не может уже другие... Характеристики других у нее быть уже. Да, вот я вот об этом хотел сказать. Ну, я просто размышляю вслух, да. А вот я не помню, мы же про наши любимые договора так и не поговорили. Да. Договора. Договора, они же договоры в миру. Я в свое время рекламу придумывал. Это сейчас не реклама, там сейчас хотя прозвучит фирма, но вот в ней совершенно четко, там все две строчки, но там вот... Договора. Нет. Там как раз вот именно, если вы будете эту рекламу в голове в себя повторять, вы никогда не ошибетесь. Потому что там так говорится. Заключайте договоры с Росгострахом Енисей. Потому что заключайте договора, у вас не получится рифма. У вас ударение будет совсем другое, размер другой, и все такое. Поэтому заключайте договоры. И все. И прекрасно. И вы грамотный человек. Вот окончание «а» и «ы» как раз маркирует у нас, принадлежит ли человек просторечной культуре, или он все-таки вот такой вот элитарный молодец. Угу. Почему? Потому что... Среди овец. Да. Потому что, как правило, за редким исключением, окончание «ы» все-таки это литературная норма, окончание «а» это, ну, просторечие. За исключением там дома, мастера, еще некоторое количество существительных. Вот. А как насчет тортов или тортов? Торты. Ну, торты же. Да, односложно. Вот сразу скажу правила, ну, чтобы так мы его тоже затвердили, наверное, да, повторили. Вот какие-то считалочки такие, да, хорошо бы узнать. Считалочки нет у меня, к сожалению, но надо поискать, я думаю, что они, безусловно, есть. Односложные существительные, то есть из одного слога состоящие. Угу. Торт, лифт, бант, где было ударение, во множественном числе там оно и остается. Угу. То есть торты, банты... Лифты. Все очень просто. Мыши. И последняя вот тоже... Но ключи. Акцентологическая ошибка еще одна. Причем интересная такая штука. Я тоже наблюдала, вот когда у нас была президентская гонка, выборы, и когда уже человек избирался, как он говорил. Вот есть такие классные существительные, которые показывают нам, что вот это именно официальная речь. Их называют отглагольными. То есть, например, обеспечить обеспечение. Угу. А, там, ну, сочиняю, ремонтирование, там, да, что-нибудь да, еще, да, финансировать, да. Финансирование. Вот то самое обеспечение, оно как раз показывало, насколько хорошо человек готовился к своим выступлениям. Угу. Вот как, когда человек был в состоянии выборов, все ударения стояли там, где надо. А где должно стоять ударение в отглагольных существительных? Где у глагола, там и существительное. Угу. Поэтому обеспечить обеспечение. Угу. Но как только человек избирался, все. Сразу гуляй, душа. Обеспечение. Гуляй, душа. Встал ближе к народу. Угу. Есть еще одна такая интересная штука. Она касается вот как раз политической сферы общения, куда, кстати, средства массовой информации тоже относятся. Если ты хочешь быть близок людям, то, пожалуйста, не демонстрируй идеальный вариант речи. Не демонстрируй. Не нужно этого. Вот в публичном выступлении не нужно, не поймут. Да, умничать оно, в общем, как-то скажешь, не принято. Скажешь вот да. Нелицеприятное мнение, а подумают-то что? Что обидеть хотел? Да. А оказалось-то похвалил? Да, да. У меня студенты спрашивали, слушайте, говорит, вы нам открыли глаза, Мир показали, оказывается, нелицеприятное-то оно. Вот оно что. А как нам теперь жить? Спрашивают они у меня. Я говорю, ну как жить? Ну, не использовать совсем, видимо, если вот какое-то есть внутри такое ощущение, что да, там хочется правильно говорить. Угу. Потому что не поймут. Ну да, интеллигент в очках в шляпе говорит правильно. В общем, да, не наш. Классово чуждый. Да, чуждый человек. Классово чуждый человек. Да, так что иногда ошибки, они... Да, есть такое еще интересное понятие — языковая маска. Вот если я, например, носитель русского языка, стремящийся к литературной норме, но я иногда могу там говорить там «поняла», там «ложить» и прочее. Но это что означает? Я делаю это сознательно, я знаю, что я нарушаю норму. Я сейчас играю. Угу. То есть я надеваю на себя языковую маску, там, вот, что вот я такой вот просторечная, да, пошутить, простая, да, девчонка, вот у меня там на районе... На районе, все, да, пучком. Да, все пучком. Вот. Если мы отступаем от нормы сознательно, это не ошибка. Это языковая игра. То есть я так играю с языком. И, в принципе, это очень здорово. Почему? Потому что это показывает все возможности языка. То есть я могу вот так использовать, могу вот так использовать, могу такое слово сочинить там какое-нибудь. Для самых, в общем, сообразительных я сейчас скажу, что если вот вы случайно в хорошем, приличном обществе сказали... как-то как, ну, не там ударение поставили или как-то, в общем, неловко выразились и на вас так недоуменно посмотрели, рассмейтесь, скажите, ну, неплохо же, да? И все. Шутка. Да, люди поймут, что скажут, ну, да, в общем, человек шутит по-своему, но шутит, да. Это программа «Великий и могучий». Великий и могучий. Ну, мы продолжаем. В общем, на самом деле у нас потихонечку программа подходит к концу. Да. О чем мы еще не успели поговорить, Аня? Мне хотелось бы обратить особое внимание на такие ошибки, которые могут человека оскорбить. Потому что мы иногда, не осознавая до конца значения слова, можем нанести такой вот существенный урон. Это не о нелицеприятном речи совсем. Это речь немножко о других вещах. Вот я принесла... Ну, в 2010 году я эту прекрасную, роскошную ошибку зафиксировала. Угу. Заголовок такой, это были, кстати, «Вести». Расшифровка на сайте у них. Сюжет «Вести» вот да, так, московские, да? Да, московские. Угу. Армяне отмечают 95-летие геноцида соотечественников Османской империи. Ну да, отмечать геноцид действительно как-то, в общем... Дело в том, что когда мы открываем словарь, мы видим, что у глагола «отметить» есть, конечно, значения, которые не касаются празднования. Uh-huh. Но это значения, которые касаются выделения человека из толпы, например, отметил медалью, там, орденом отметил. Uh-huh. Вот. Но это однозначно ошибка, которая и с стилистической становится еще и этической. Это очень опасные такие вещи, поэтому, конечно, мы должны за языком, за своим следить очень тщательно, быть бдительными, должны всегда. И особенно, конечно, мне вот как филологу обидно, когда я вижу ошибки пунктуационные, например. Ой, это вообще, это нечто. В тех мероприятиях, которые позиционируются как сверхкультурные. Вот у нас в Театре оперы и балета недавно был вечер, посвященный Смоктуновскому. «Судьба как кинолента». И после «Судьбы» стояла запятая. И я обычно, конечно, никого не поправляю. Но в этот раз я им написала, сказала: «Ребята, уберите запятую, не позорьтесь, пожалуйста. Зачем так? Вы же святилище, вы же театр оперы и балета, в конце концов». Ну, может, они факультативно ее поставили. Вот взяли факультативно. Не бывает факультативных. Здесь должна быть пауза. Они поставили запятую. Не бывает факультативных запятых. Бывает. Авторские знаки пунктуации может позволить себе только Толстой и Цветаева. Нет. То есть это миф. Нет, минуточку. Вот это не миф. Меня так учили, и мне нравится эта идея. Вот когда я учился, там, да, ну, есть случаи факультативного. Вот если мне же запятая передает, помимо, там, скажем, смысловых вещей, она передает еще и ритмическую функцию какую-то имеет. Правда же? И если мне, как автору, хочется вот здесь везде запятых понаставить просто для того, чтобы вы делали цезуру, дыхание брали. Я как кандидат протестую. Хорошо. Ваша честь. Ну, то есть, смотрите, ситуация какая с жизнью как кинолента. Мы знаем, что есть сравнение, а есть вот то значение, когда нам хочется передать, сказать, что вот это вот в качестве, например, чего-либо. Вот жизнь как кинолента — это как раз второй случай. Ну, я на самом деле это немножко разыграл, я поиграл. Это была моя языковая мозга сейчас такая. Я понимаю, что вот даже вот в выражении жизни как кинолента, там нет необходимости ставить цезуру, запятую и прочее. То есть там нет паузы. Вот, ни смысловой, ни дыхательной, никакой паузы там я нет. Я киваю. Да, поэтому там не было смысла. Но я до конца все-таки поспорю с тобой, Аня, что, что говорит, в принципе, вот, где-то Толстому, бывает. Толстому можно, ну, значит. Ладно, ладно. А кому тогда нельзя? Это вот пусть история решает, в конце концов. Правда там вот? Я вчера был никто, а сегодня Бабель. Ну вот как-то так. Главное, чтобы в историю вошли нужные образцы. Да. Да. Ну и, конечно, мне бывает очень обидно, когда орфографические ошибки остаются в названиях, особенно тех, которые наш край представляют. Я про законодательное собрание Красноярского края сейчас расскажу. Да, да, это любимая тема. Да, да, да. Вот. Дело в том, что вообще большая маленькая буква – это камень преткновения. Никто не знает, как правильно писать, поэтому на всякий случай все пишут все большими. Чтобы уже не промахнуться есть, однозначно, как будто мы немцы, например. Есть такое дело, или англичане какие-нибудь. Или англичане какие-нибудь. Но дело в том, что правило что подразумевает? Официальное наименование, большая буква, только первое слово. Что мы видим с нашим законодательным собранием? Законодательное с большой, собрание с большой. Открываем, кстати, словарь, прописная или строчная, и видим там законодательное собрание Красноярского края, написанное правильно. Нет, ну вот совершенно так. Серьезно люди, допустим, объясняют, как правильно писать слово «губернатор Красноярского края», например. Вот. В официальных наименованиях с большой буквы. С большой буквы, да. Но вопрос-то в официальных документах, в текстах документах, официальных. Да, да, вопрос-то да. В том, где заканчивается официальное. Ну, в общем, журналистская статья действительно не является не является официальным да. текстом. Да. Да. Поэтому, конечно, там большая буква. Но если вы хотите, ну, непременно выказать свое необычайное уважение к губернатору, то, конечно, напишите с большой буквы. А вообще тогда лучше пишите все со строчных. Вот, они правильно? Строчные или прописные, как правильно называется, большие? Ну, короче, все большими буквами пишите. Да, все да, да, все да, большими да. буквами пишите. Вот, и не ошибетесь. Вас заметят. Лояльность будет оценена. Или оценена? Оценена все-таки. Хорошо. Вот, Кать, как хорошо с тобой рядом. Вот что-нибудь скажешь, ты сразу раз и поправишь. Конечно, настольная книга для человека, который работает на радио, это орфоэпический словарь. Да, но мы должны помнить о том, что не все йогурты одинаково полезны, также и не все словари одинаково полезны, поэтому... А вот, кстати, да, мы хотели немножко затронуть эту тему, у нас еще 5 минут есть по поводу Ожегова там и прочих да, да, словарей. Да. Поэтому, конечно, как есть знак качества у любой какой-нибудь вещи, да, так есть mm-hmm. знак качества в мире словарей. И, конечно, если мы открываем, мы увидим, что он издан в Институте русского языка имени Виноградова, мы этому словарю верим, безусловно. Если мы видим, что он издан непонятно где, непонятно кем, непонятно как, ну, там могут быть даже ошибки орфографические, я клянусь. Поэтому доверяем, скажем так. Только Виноградову? Институту русского языка. То есть только Институту русского языка, да? Ну, я бы сделала так. Да. Угу. А что касается как раз вот словаря для работников радио, я, наверное, не скажу, какой из них лучше. Мне кажется, они все прекрасны, потому что радио – это единственная область, где нормы все-таки следуют. Ну, там, стараются, да, во всяком случае. Ударение там – это святое. Да, это да. святое, да. А вот что касается тех ошибок, о которых вот мы говорили в конце, да, там о слове «праздновать», о «нелицеприятном» и так далее, здесь, конечно, нужен словарь толковый. Угу. Вот. Но толковый тоже не любой. И мы должны понимать, что со времен Ожегова, он скончался в 1964 году, много воды утекло. Это, конечно, да. И да. вот то, о чем мы говорили, что норма немножко, она шатается, меняется, двигается, да, направо, вправо или влево, а значение слов меняется... Угу. Очень. Ну да, и мы бы еще дали очень. Тут вспомнили. Да, да, да, да, да. Но мне очень часто говорят, причем люди не подготовлены, почему-то угу. у всех осталось сознание, что даль наше все. Я говорю, я посмотрел в дали, ну, и там этого значения говорить. Нет. Угу. Словарь дали — это словарь диалекта. Это не литературный язык, это прекрасный памятник, который показывает нам, как русский язык менялся. Если хочешь что-то узнать об истории, даль. Угу. Если хочешь узнать современное значение слова, пожалуйста. Толковый словарь под редакцией Натальи Юрьевны Шведовой. Угу. Это человек, который создавал толковый словарь Ожеговский очень долгие годы, совместно, в паре. И когда вот уже Ожегов покинул нас, она доделывала работу его последовательно, и в конце концов, по-моему, в 2005 году смогла издать свой словарь. Скажи, Аня, вот толковый, даже люди, которые учились на филологическом, потом там какое-то время не занимались этим, я, допустим, про себя говорю, допускают ошибки в ударениях иногда, еще какие-то вот дурацкие ошибки совершенно. Но нас мучает рефлексия по этому поводу. Ладно, хотя бы да. А есть же масса, огромное количество людей, которые вынуждены общаться публично, где-то выступать, часто общаться, то есть имеют большое количество коммуникаций, но они не учились, они учились другому. Но хотят они выглядеть, естественно, прилично, культурно быть носителями хоть в какой-то части, но нормы русского языка. Вот можно какие-то советы дать? Вот как научить иностранный язык выучить? Ну, масса вариантов. И там за 2 часа, и ночью со словарем под подушкой, и как угодно, и любые курсы. Про русский язык никто ничего никому не говорит. Вот есть хоть какие-то вот рекомендации, советы, чтобы прилично выглядеть в обществе? Вот можно что-то сказать? Хорошая такая постановка вопроса, мне она очень нравится. Да. Я очень люблю сайт грамота.ру. Я думаю, что очень многие его знают. Это сайт, который опять при поддержке не только правительства Российской Федерации, но и Института русского языка имени Виноградова существует. Вот. У них давным-давно была прекрасная рассылка, но это они почему-то ее, скажем так, завершили. Там были как раз вот образцы «Угадай, где правильно ударение стоит», вот некий такой ликбез небольшой. Вот можно подписаться на такую рассылку, можно штудировать сайт грамота.ру, там много диктантов. Угу. Можно воспользоваться прекрасной возможностью и сходить на тотальный диктант, который вот будет вот буквально в апреле, через некоторое время. Где будет? В Красноярске, на многих площадках. Я думаю, что реклама будет прямо... Угу. Значительный, скажем так. Его нельзя будет пропустить, нельзя будет пропустить. Что касается произношения, здесь проблема очень серьезная, потому что я вот всегда, например, с ней сталкивалась. Я люблю письменный источник. Там почему-то ударение не расставлено, к сожалению. Да, увы. Ну, вот. Аудиокниги существуют. Аудиокниги существуют, но я верю не всем, тоже скажем верно, так. Тоже верно. Поэтому я предложила бы вариант такой: слушать старые радиоспектакли. Хорошее дело. Прекрасная вещь. Почему? Потому что сейчас, к сожалению, произносительная норма не транслируется через средства массовой информации. Нашим родителям, например, в этом плане повезло намного больше, чем нам. Я думаю, что начать с этого. И, как я говорю, в любом деле, если хочешь что-то изменить, самое главное – включить думалку. То есть начать обдумывать, почему так, а не иначе. Чем филологи и мыслящие люди отличаются от простых носителей русского языка? Мы делаем ошибку, мы сомневаемся, мы проверяем, говорим, ага, тут была ошибка, в следующий раз я не стану ее допускать. И мы вот таким вот образом познаем русский язык, потому что знать его, ну, я для себя эту задачу не ставлю, потому что она недостижима. Я люблю его всем сердцем, пытаюсь понять его закономерность. Я скажу так, плох не тот, кто не совершает ошибок, как все совершают, плох тот, кто над ними не работает. Да, друзья мои, работайте верно. Над своими ошибками, их будет все меньше и меньше. Не могу сказать, что вы однозначно от них избавитесь навсегда, но работа, она всегда видна, это точно. Правда же? Согласна совершенно. Если мы... Сколько времени у нас еще есть? Да вот минутка буквально. И я приготовила цитату. Хорошо. У любимого мною Дмитрия Быкова был один из вариантов тотального диктанта, один из первых. На мой взгляд, лучше. Он размышлял там о грамотности как раз. И вот там есть такая фраза, которую я для себя определяю как такую ведущую. Потому что достаточно часто говорят, что да, зачем грамотность, все равно друг друга понимаем, даже если ударение стоит не там. А вот Дмитрий Быков говорит так. Невозможно сыграть только грамотность, утонченную форму вежливости, последний познавательный знак смиренных и памятливых людей, чтущих законы языка как высшую форму законов природы. Ну что, подписываюсь 2 руками и скажу, Анна, спасибо большое. Спасибо. Отличная беседа, я многое для себя вынес, надеюсь, что и слушатели тоже кое-что для себя узнали и сделали определенные выводы. Это была Анна Стамбровская, филолог в программе «Великий и могучий». Спасибо, Аня. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Великий и могучий.